Глава шестая. Я очнулся от холода. На голых камнях, ночью, на улице. То есть даже и не на улице, как таковой, а просто на камнях, на диких камнях. Надо мной безоблачное, глубокое, великое простиралось небо. Сияли непонятные в своей чистоте звезды. «Вот что значит купол небес», — подумал я. И правда, звездное небо словно бы изгибалось сияющим куполом, и я лежал под самой его вершиной. Господи, какая красота! Такова была вторая моя мысль. Я привстал, затем сел на каменистой земле и снова закинул голову ввысь, потому что сообразил. Я вижу над собой не наше небо. Не наше? Где я? Когда я пошевелил головой, она заболела, тяжелой, давящей болью. Ничего подобного я раньше не испытывал. У меня вообще редко болела голова, только с похмелья. Да пару раз после того, как меня угощали в компании неким белым порошочком, который надо было втягивать в нос. Нет, я не наркоман. Правда, иногда хотелось избавиться от тягомотной жизни. Пара лет кайфа, а там... Коню понятно, что там. Я держал этот выход про запас. И почти уже подгреб к этому выходу, тащась по жизни. Но вообще-то, не хотите, не верьте, мне просто было лень. Ну, менять стереотипы. Вполне хватало надраться до потери памяти пару раз в месяц, покурить какой-нибудь невинной травки. Звезды, воспоминания и головная боль отвлекли ненадолго. Мне снова стало холодно, так что задрожал подбородок. Во что же я одет? Оказалось, ни во что. На мне была только рубаха, напоминавшая больничную. Так что же это со мной? Где я? Я встал и оглядел местность при свете звезд. Кругом, насколько хватало взора, простиралась каменистая пустыня, обрамленная невысокими горами. Ни огонька, ни машин, ни рекламы. «Вот это попал!» — подумал я. «А что я еще мог подумать?» «Люди! Ау!» — тихонько проговорил я. «Люди! Есть кто живой!» — сказал я громче. «Люди!» — заорал я. «Ау! Люди! Эге-гей!» Еще я выругался. Я не очень люблю ругаться, только по обстоятельствам. Разве сейчас не было обстоятельств? «Люди!» — орал я. Далекое эхо относило мой крик. Никто не откликался. Голова болела. Зубы стучали от холода или от чего-то еще. Короткая рубаха едва прикрывала. «Люди!» — прошептал я и сел на камень. «Вот это да!» «У-у-у-у!» — застонал я и закрыл глаза.